Обеденный перерыв. Из коридора доносится топот, и после гулкого грохота по подвешенному на гвоздь корыту в комнату влетает Сережа. Забросив под стол портфель, он выуживает откуда-то из-под брючины галстук, привязав наискосок лоб, как будто он одноглазый, прыгает по ковру, налетает на тумбу с телевизором и, развернувшись, скачет обратно к зеркалу. Открывается дверь, и в комнату входит Зоя. Наткнувшись на мать, Сережа сдирает свою разбойничью повязку и, уставившись в одну точку, уже заранее начинает хныкать. Штаны у него, мало того, что возле кармана разодраны, да еще на коленях измазаны. По дороге из школы он стоял на воротах. А в тетради у него по-русскому двойка, а в дневнике за то, что на уроке пения ползал, замечание. Увидев разорванные штаны, Зои хоть и сразу набычивается, но как-то все равно неожиданно поднимает крик. Вооружившись полотенцем, она хватает Сережу за шиворот, а Сережа вырывается и визжит. Как бы отмерив положенную порцию, Зои кидает полотенце на стул и также внезапно временно успокаивается, швыряет на кровать пальто и, приступая к допросу, начинает у Сережи допытываться. Почему он, прежде чем играть в футбол, дома не переоделся? Сережа молчит. И постепенно, опять повышая голос, Зоя повторяет свою фразу еще раз. Потом еще раз и еще. Но Сережа, так ничего и не придумав, все продолжает молчать, лишь как-то в натугу всхлипывает. Тогда из шкафа выхватывается ремень, и, повиснув на Зоиной руке, точно сейчас его потащит на кухню резать, Сережа валится на пол, извиваясь, вопит. «Мамочка, миленькая, пожалуйста, прости, я больше не буду». Сережины вопли добавляют Зоиным движением к порывистости, даже какую-то легкость, и словами «Что не будешь? Я тебя спрашиваю, не тебя, что ты не будешь?» Зоя засучивает рукава, и, как бы продолжая свой танец дальше, теперь уж не с полотенцем, а с ремнем, снова распаляется до крика. И опять много раз повторяет один и тот же вопрос. А потом, все на той же высокой ноте, начинает приговаривать, чтобы Сережа наконец-то понял, как тяжело достается матери каждая копейка. Сережа уж не вопит, а храпит. А я все так же тупо сижу на диване и смотрю на Зоину шею. Если б я сейчас оказался на месте Сережи, то вцепился бы ей зубами в горло. Откинув ремень, Зоя переводит дух, и чтобы не сгорел на кухне обед, выбегает. И не успевает захлопнуться дверь, как Сережа уже опять перед зеркалом, как ни в чем не бывало, высовывает язык, и, встретившись со мной взглядом, подергивая кожей щеки, подмигивает. А когда Зоя вернется, то снова захнычет. И все, что было связано со штанами, теперь повторится и с двойкой, а потом и с замечанием в дневнике. А вечером, когда уж прилично примем, Зоя прижмет к себе Сережкину голову, будет нежнее гладить и плакать. На следующий день я отнес свою полупроводниковую комету этому гнусу из кванта. Тому самому, из-за которого чуть не сорвался визит к Акуджаве, когда магнитофон вдруг перестал тянуть, и выбил из него обещание вернуть за нее сотню. Сначала он, правда, артачился, но не особенно. Ведь знал же негодяй, что подсунул мне рухлить. Но только в получку, в конце недели, в пятницу, так сейчас ни копейки нет. И в знак доказательства чуть не вывернул передо мной карман. Я, конечно, ему не поверил, но это ничего не изменило. А комету унес обратно, пускай сначала гонит капусту. А в пятницу, собираясь в мастерскую, вдруг обнаружил, что от корпуса отбит довольно приличный кусок. Это меня озадачило, наверное, дело рук моей любимой. Но Зоя говорит, что она ничего не помнит. Так что вопрос остался открытым. И теперь этот придурок, его зовут Топас, если, конечно, заметит, то может поднять кипиш. Я поставил магнитофон на прилавок и, потеряв бдительность, нагнулся за преобразователем, а когда выпрямился, то магнитофона уже на прилавке нет. Как языком слезал. «Ах ты, думаю, тварь! Ну, я тоже хорош!» — разъявил хлебальник. Я говорю, «Ну, чё, давай, гони!» Топас говорит, «Сегодня зарплаты не было, будет только во вторник». Я говорю, «Тогда давай обратно, во вторник и получше, а сам в это время соображаю». Топас говорит, Магнитофон я тебе не дам, а деньги получишь во вторник. Я продолжаю соображать, а сам в это время делаю вид, что возмущаюсь. Как так не отдашь? Деньги не отдал, а магнитофон взял. А на самом деле и к лучшему. Он даже на него и не посмотрел. Так торопился его спрятать. И теперь, если Зоя его шарахнула, то не страшно. А в случае чего я Топазу скажу. Что ж ты? А, взял целый, а теперь подсовываешь биты? Но лучше, конечно, при свидетеле. И, сделав вид, что разозлился, швырнул ему вместе с преобразователем соединительный провод. А на прощание на всякий случай пригрозил. Смотри, тебе будет хуже. И ушел. Иду, а сам все высматриваю какую-нибудь знакомую рожу, при виде которой у Топаза заиграет очко. Можно накнокать на автовокзале бича, но для этого понадобится флакон ромашки, хотя бы аэрозоль. Здесь ее тоже уважают. Если не ошибаюсь, для мебели, когда покрывают лаком, или для маникюра. В галантерее после обеда уже покати шаром, то же самое и в хозяйственном, да и в кармане копеек примерно 18. Вадика не отпустит Тонька, в особенности после того случая, когда на ее дне рождения уж совсем хороший, а откинувшись на спинку кресла, Вадик вдруг закрыл глаза и захрипел. А Тонька положила мне руку на колено, но я еще не совсем правильно понял ее, налил ей еще, и в результате Тонька со мной перестала разговаривать. Вадик теперь вышел с большие начальники. Это только зимой, говорят, раскрутили дело. 1,5 миллиона. Но вроде бы обошлось. Управляющего трестом убрали на перевоспитание в Белоруссию, а Вадика перевели с повышением в северо-восток золотом. Так, Алешку не отпустит Светка. На день защитника Родины мы рванули с ним в город за водкой. Да так в ту ночь и не вернулись. Алешка потом дома 2 суток не ночевал. Сначала застряли с ней в закусочной, потом, после захода в Астру, Лёшка неожиданно потерялся, и теперь Светка вообще не пускает меня на порог. Как только увидит, чуть не спускает с привязи пса, он у них на цепи, а цепь мотается на проволоке. И остается один Владилен. Но того сейчас лучше не отвлекать. Все кого-нибудь сюсюкая обхаживает, какую-нибудь редакторшу из радиокомитета. Может, уже и раздел. У них на троих 2-комнатная квартира, когда у одного шалава, то 2 остальных намаливаются в кино, их соседям на телевизор, и тоже научные сотрудники. А когда все возлюбленные вместе, то иногда обмениваются опытом. И пока варится глинтвейн, обычный розовый вермут вперемешку со слитыми из недопитых рюмашек до дончиков с прошлого раза. Прижимаясь к редакторскому бедру, дрожа от нетерпения, показывает порнографический журнал. Недавно я узнал, что здесь, в Магадане, Владилен ведет на общественных началах радиопередачу по истории американского блюза. Но если все-таки попробовать оторвать, то польза будет как от Поли и Тани. Такой народный каламбур, а если расшифровать, то средство от насекомых. И Топаз, как только увидит его ухоженную бородку, так можно моей сотне смело пропеть романс.